Глава 17. Смех мага. Безумие охватило мой город, который я с такой бережностью восстанавливала. Сколько бы мертвецов ни было убито от моей руки, это никак не влияло на результат. Казалось, что на одного убитого приходит сразу четверо зомби, и им нет конца. Клинок уже выскальзывал из рук от слизистой крови, которой он успел пропитаться. «Черт!» — злобно бросила я, украдкой оглядываясь. На миг мне даже показалось, что я снова оказалась на территории королевства демонов. Солнце давно уже ушло за горизонт, так еще из-за густых клубов черного дыма не было видно ни луны, ни звезд. Только старые здания, которые решили не разрушать, а отреставрировать, полыхали подобно факелам, освещая улицы. Те же дома, которые были построены недавно при помощи черной древесины, даже задеты не были. Сколько бы зомби ни пытались, все было бесполезно. Черную древесину не брало ни огнем, ни водой. Но от этого проблем не становилось меньше. «Маркиза!» — услышала женский голос, после чего увидела, как через густой дым в мою сторону бежала эльфийская принцесса. «Принцесса Эмоджин?» — ахнула я. «Что вы здесь делаете? Я же приказала всем немедленно эвакуироваться, особенно вам!» «Я отказалась!» — гордо произнесла девушка, прижимая к себе деревянный посох, на котором красовались эльфийские руны. «Я не могу! Нет! Только не сейчас!» «О чем вы говорите, черт подери? На нас напали, и мой долг в первую очередь позаботиться о гражданских. Поэтому прошу, не спорьте, и немедленно пройдите к телепорту!» — кричала я, так как из-за оглушительного треска металлического звона и яростных криков я даже свои мысли едва могла услышать. «Нет!» Снова отказалась девушка, после чего в ее глазах я заметила неподдельную ярость, но ярость, направленную не на меня. «У нас уже отняли один дом, уничтожили его, а с нами обращались как со скотом. Мы только-только нашли новое место, которое можем назвать своим домом. И теперь все повторяется? Нет, на этот раз у них не выйдет. Я не уйду, а буду сражаться с остальными на равных». «Принцесса, при всем уважении...» Начала я, желая переубедить эльфийку, но та даже не стала меня слушать. Эмоджин неожиданно подняла над головой посох, после чего со всей силы ударила им по земле, вонзая конец в почву. В это же мгновение все вокруг задрожало, словно при землетрясении. Из-под земли вылезли длинные зеленые лианы, которые тут же устремились в сторону зомби. Их было несколько десятков, но каждая действовала сама по себе. Лианы обхватывали мертвецов, сдерживали их и, самое главное, обхватывали врага вокруг шеи. И минуты не прошло, как все зомби, что окружали нас, были обезглавлены. Никто больше не поднимался, обретя покой. «Что же?» – произнесла я, понимая, что принцесса способна о себе позаботиться. «Рассчитываю на вас, Эмоджин». «Разумеется», – отозвалась девушка, согласно кивнув. «Однако, маркиза, вы должны кое-что знать. Некроманты. Я чувствую их энергию. Они прячутся в ночи, но они определенно есть, и их много». «Да, я знаю», — призналась я. «Именно они призвали этих чертовых зомби, которых не счесть». «Именно», — громко бросила девушка, чем удивила меня. Эльфийка постаралась пояснить. «Мертвецов слишком много. Они призывают еще и еще. А это просто невозможно без дополнительной энергетической подпитки». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась я. «Им кто-то помогает? У них имеется большой запас камней маны?» «Нет», — девушка отрицательно покачала головой. «Камни маны обладают чистой энергией жизни. Некроманты же черпают силу из зла, боли, ненависти и осквернения. Именно это они и сделали. Я чувствую, как земля стонет. Они поставили черную церковь на святой земле, в том самом месте, где была настоящая городская церковь». «Что? Этого не может быть!» — нахмурилась я. «Строительство церкви было завершено относительно недавно, и здание не тронуто». «Я не об этом», — вздохнула Эмоджин. «Они использовали место, где была предыдущая церковь. Хоть она уже давно разрушена, но сила в земле еще присутствовала. Однако теперь в том месте одна лишь тьма, из которой некроманты черпают силу. Пока не уничтожим черную церковь, мертвецы так и будут появляться, разрушая все на своем пути». На это я ничего не сказала. По спине пробежался ледяной холодок, заставивший сжаться каждую мышцу. «Черная церковь? На моих землях?» С кем граф Джайлс додумался связаться? На такое способны были только прислужники короля демонов. «Вот черт!» — стиснув зубы, прошептала я, мчась со всех ног в сторону потенциального врага, в сторону некромантов. Ведь я лично направила в ту сторону Гэбриэла с просьбой разобраться с кучкой некромантов. Я была уверена, что это посредственные темные колдуны, с которыми глава магической башни разберется на раз-два. Но весть о черной церкви все меняет. Их много, и у них есть мощная подпитка, а Гэбриэл совсем один. Он их полная противоположность. Волшебник, который черпает силу из жизни и эмоций. И я, как никто другой, знаю, что Гэбриэл может не выстоять. Да, его не убьют, его невозможно убить, но ведь есть кое-что страшнее смерти. Несмотря на то, как мир относится к главе магической башни, Гэбриэл также принимал участие в войне, но действовал с другого фланга, перетягивая врагов на себя. И тогда-то его уже пытались остановить, а именно запечатать, подобно джинну из сказки, который был заперт в волшебной лампе. Тут то же самое. Великое магическое существо будет навеки вечный заперт в каком-нибудь артефакте, не выбраться, не позвать на помощь, не закричать, а также не умереть. И самое ужасное то, что сознание при этом не прекращает работать. Да, они уже пытались нечто подобное провернуть, но у них не было источника силы, да и демонам приходилось разрываться на два фронта. Это и спасло Гэбриэла в прошлый раз. Но вот сейчас... Неожиданно в небе вспыхнула молния, которая устремилась именно в то место, в направлении которого я бежала. Вот только она не исчезла. Продолжала сиять, извиваясь дугой, словно наэлектризованное золотое лассо. После к этому присоединились еще несколько электрических цепей. И все они соединялись в одной точке высоко в небе. Только приблизившись к этому месту, я заметил, что в центре сплетения молний был человек, а именно никто иной, как Гэбриэл. Он кричал, пытался вырваться из кандалов, но все бесполезно. Цепи лишь сильнее сковывали его, не позволяя магу вырваться из пут. Я никак не могу туда добраться, чтобы помочь ему, однако это не значит, что я вообще ничего не могу сделать. Выбравшись из города, я наконец-то вышла в зону фермерских полей. Казалось бы, наконец-то мне не преграждают путь ни здания, объятые пламенем, ни высокий забор, по которому зомби ползли, словно тараканы по стенке. Но легче от этого не стало. На полях имелось несколько раскрытых порталов, оттуда продолжали выбираться мертвецы. По всем правилам портал должен закрыться, но не в этот раз. Его подпитывали некроманты, стоящие позади порталов. Человеческие фигуры одеты в черные длинные мантии, из которых невозможно увидеть ни лиц, ни фигур, говоривших о поле. Над всеми полями доносилось одно лишь монотонное бормотание заклинания. Уверена, противник видел, что я мчалась к некромантам со всех ног, сокрушая мертвецов на своем пути. Но те даже не пытались скрыться. Они как стояли на своих местах, сложив ладони вместе перед собой, так и продолжали стоять, бормоча заклинания. Только когда между нами расстояние составило около 20 метров, я смогла заметить легкое неоновое свечение. Энергия перетекала из тел некромантов в порталы. Они подпитывали путь для мертвецов своими же жизнями. Жертвовали собой намеренно, лишь бы оттуда вышло как можно больше зомби. Что за бред? Зачем им это? Сомневаюсь, что граф Джайлс смог бы позволить себе настолько сильную преданность. Такое за деньги не купишь. «Убирайтесь с моей земли!» — гневно прокричала я, взмахнув клинком и одновременно выпустив ауру. Энергетический серп врезался в одну из фигур некромантов, мгновенно нанося смертельные раны. Но даже так, видя, как один из товарищей погиб, остальные чернокнижники даже шагу в сторону не сделали. И это только те, которые призывали порталы. Что же происходит с теми, что призывали золотые молнии и теперь пытаются пленить Гэбриэла? На моих глазах мужчину медленно спускали на землю, заставляя того опуститься на странное сооружение. Я впервые его видела. Грубое, страшное, нелепое. Как по мне, даже младенец, если захочет собрать домик из детских кубиков, сделает более изящную конструкцию. Это же сооружение напоминало огромную груду черных камней. Черная церковь? Они пытаются поглотить силу Гэбриэла? Исчезните, ублюдки! продолжала кричать, убив еще троих и, наконец-то, заставив один из порталов исчезнуть. Один из чернокнижников выжил, так как ему всего лишь отрубило руки. Теперь он сотрясался в болевых конвульсиях, не в состоянии подняться на ноги. Недолго думая, схватила его за шиворот. «Что вам надо?» — гневно спросила, встряхивая бледного лысого мужчину лет 40. Худой, глаза безумны, а на бледной коже отчетливо видны вены, по которым бежала черная кровь. «Чего вы хотите от Гэбриэла?» Я готовилась к любой реакции. К страху, к ненависти, презрению, отчаянию, мольбе о прощении, но только не к тому, что в какой-то момент чернокнижник начнет смеяться. Черная кровь стремительно лилась из его ран, но он словно этого не замечал, даже не пытался что-либо сделать, продолжал смеяться, как сумасшедший. «Какого?» — ахнула я, делая шаг назад. «Может, из-за магии окончательно мозги спеклись?» И все же нет. В этих глазах есть разум. Он действует осознанно, не под влиянием магии, не под влиянием чар. Тут даже одурманивающие средства ни при чем. Тогда почему? Сколько Джайлз заплатил вам? Что он такого вам предложил, что вы решились на это? Новая волна смеха со стороны мужчины, который буквально умирал у меня на глазах от потери крови. Но даже так он смеялся. Смеялся так надменно и злобно. Заплатил? Наконец-то произнес он, кашляя и дрожа всем телом. «Ха! Нет! Конечно же нет! За эту возможность мы не взяли ни единой монеты. Мы сами пошли на это. Сами!» Он снова захотел засмеяться мне в лицо, но не смог, так как изо рта стали вырываться сгустки черной крови. Кашель перекрыл возможность дышать. «Зачем?» Буквально крича спросила я, но чернокнижник не смог ответить, так как задохнулся от собственной крови. Его глаза закатились, и только омерзительная улыбка все никак не сползала с лица некроманта. «Дерьмо!» — вырвалось у меня, после чего я вновь ринулась в сторону черного сооружения, которое успели воздвинуть на скорую руку. Крушила всех, кто попадался под руку, так как друзей здесь я точно отыскать себе не смогу. Нужно было остановить тех, на ком сфокусировалось заклинание захвата. Они пленили Гэбриэла, хоть маг и сопротивлялся. На поле было прекрасно видно, какова цена за одну только попытку схватить главу магической башни. Он был невероятно сильным, и эта энергия убивала чернокнижников, словно те прикасались голыми руками к открытому электрическому проводу. Кто-то загорался и сгорал заживо, кто-то просто становился кучкой пепла. Но это их не останавливало. Словно по сигналу на смену убитым вставали новые и новые, продолжавшие читать заклинания пленения. Они готовы были пожертвовать собой, готовы были пожертвовать всеми своими людьми, но только добиться цели. Даже те, кто был объят пламенем, хоть и страдал, находясь в настоящей агонии, продолжал стоять на месте и читать заклинания. При этом их жертва делала ту самую проклятую церковь, которую они соорудили, лишь мощнее. Откуда их столько? Из темноты кажется, что этих некромантов порождает сама ночь. Им нет конца. Сколько бы я ни убивала их, сколько бы ни сокрушала противников, это неугомонное бормотание заклинания никак не прекращалось. Наоборот, оно становилось все громче и громче, напоминая гул улья с осами. Впервые в жизни я почувствовала столь ясную беспомощность. Они его схватят. Они определенно поглотят его, как самый обычный магический кристалл. А я ничего не могу сделать. Мои люди защищают город и помогают мирным жителям эвакуироваться. Если и придет помощь, то будет уже поздно. Слишком поздно. И ведь даже те некроманты, которых я убила, чуть позже снова встают, только уже под видом зомби. Вечная битва с нечистью. Вечная война с демонами. И вечный одинокий воин. Ублюдки! Кричала я, размахивая клинком и сокрушая одного противника за другим. «Что вам надо? Чего вы все хотите? Ищете смерти? Тогда просто сдохните!» Мои алые волосы стали черными от пролитой крови врага. Одежда, да и все тело. Казалось, словно я смогла окунуться в грязные лужи сточных вод. Тошнотворный смрад кружил голову. Но мне нельзя было останавливаться. И все же прямо на моих глазах скованный Гэбриэл практически достиг сооружения. Ему оставалось всего лишь проникнуть в черную церковь и коснуться жертвенного алтаря. Тогда все будет кончено. Он исчезнет, возможно, даже навсегда. В мыслях царил хаос и усталость. Я больше не думала, не могла думать и не знала, что лучше сделать. Возможно, будь у меня немного больше времени, то план появился бы. Я смогла бы что-то придумать, смогла бы отыскать выход из этой непроглядной задницы. Но в итоге времени не осталось. И я просто доверилась тому, чему верила всегда. Своим инстинктам. В какой-то миг все звуки мира просто исчезли. Ни голосов некромантов, читающих заклинания, ни треск молний, которые пленили Гэбриэла, ни крики, доносящиеся со стороны города, ни шум ветра, ни треск огня. Ничего. Только собственное дыхание, которое и то казалось таким отдаленным. Сорвавшись с места, я помчалась в сторону Гэбриэла. Только сейчас, когда понимаешь, что можешь потерять его навсегда, осознаешь, насколько он ценен. Тот, кто никогда ничего от меня не требовал. Тот, кто всегда видел меня такой, какая я есть. Тот, кто поддерживал меня в любых начинаниях. Тот, кто любит меня не за что-то, а вопреки всему. И, Господи, тот, которого я также люблю больше собственной жизни. В самый последний момент, когда тело парня практически соприкоснулось с алтарем в церкви, я ворвалась под магический поток, который сковал мага, и каким-то чудом оттолкнула его. При этом сама по инерции упала спиной на жертвенный алтарь, заменив Гэбриэла. Резкая, яркая и ослепительная вспышка окружила поле, выбрасывая огромную энергию в разные стороны. Здание, которое еще недавно было черной церковью, посыпалось, словно состояло из бумажных карт. Гэбриэл был отброшен в сторону и теперь лежал на земле, находясь без сознания, однако живой. А вот я... Я продолжала лежать на этом чертовом алтаре, не в состоянии даже голову повернуть. Не чувствовала ног, не чувствовала руки. И мир перед глазами словно стал терять свои краски. До моих ушей донесся чей-то смех, напоминающий злобное старческое хихиканье. Секунда, и вот надо мной навис очередной чернокнижник в своем балахоне. Я не видела лица, только кривую улыбку, которая продолжала насмехаться надо мной. «Наконец-то! Наконец-то мы совершили свою месть!» — кричал некромант, подняв руки к небу. «О, господин! Мы отомстили за вас! Мы отомстили! Мы выполнили свой долг!» «О чем ты?» — еле слышно спросила я, но некромант все же услышал. «Не притворяйся!» — прошипел в мою сторону старик, словно змея. «Мы знаем! Мы все знаем! Это ты убила нашего господина. Ты убила короля демонов. Это была не я, а герцог Дукас», произнесла, говоря то, что и так известно всем в этом королевстве. «Нет!» — закричал некромант. «Именно твоя рука была той, кто нанес последний смертельный удар. Это ты убила короля демонов. Мы все знаем». «Да, это так. Именно я убила короля демонов. Вернее, с ним сражались я и Герман, но именно мой клинок вонзился острием в его демоническое сердце. Вот только об этом знали двое — я и Герман. Так откуда? Откуда им все известно? Хотя, какая уже разница?» Опустив взгляд, я увидела, как собственное тело стремительно покрывалось трещинами, высыхало, серело и крошилось, оставляя после себя один лишь пепел. Я не чувствовала боли, вообще ничего не чувствовала. Даже звуки стали для меня недоступными. Тело исчезало, и, закрыв глаза в последний раз, я могла думать только об одном. Надо было сказать тогда ему «да». Вот только я уже умерла. Гэбриэл, открыв глаза, вначале не сразу осознал, что произошло. Мышцы его тела все еще скручивало пульсирующей судорогой, однако он не обращал на боль никакого внимания, успел к ней привыкнуть, а также и к оглушающему звону в ушах. Все это казалось ему таким неважным и второстепенным. Мужчина поднялся с земли и осмотрелся, выискивая кого-то взглядом. Он был уверен, что она тут. Он видел ее, он слышал ее, он чувствовал ее прикосновение. Вот только он теперь здесь валялся на земле, а Элайджу нигде не было видно. Только разрушенное здание, состоящее из грубых обломков черного кирпича. Гэбриэл даже не обращал внимания на выживших некромантов, которые также потихоньку приходили в себя. Он мог их сравнить разве что с назойливыми мухами. Поодиночке можно всех перебить, но эти отбросы пытались пленить его, накинувшись целым роем. Маг был слишком беспечен, слишком наивен, позволил взять себя каким-то жалким чернокнижником, но это все потом. Важно другое. Он ее не чувствовал. Больше не чувствовал. Габриэль давно навел заклинание отслеживания на Джей. Не слишком сильное, иначе девушка смогла бы его заметить и разрушить, но вполне достаточное, чтобы чувствовать, где находится его возлюбленная. Не было ни единой проблемы с заклинанием, ни единого сбоя, ни единой оплошности. Однако именно сейчас он ее не чувствовал. «Джей!» — крикнул парень, продолжая всматриваться в бескрайние просторы поля. «Джей!» Но в ответ лишь тишина и тихий смех со стороны некромантов. «Элайджа!» Сердце мага забилось, ускоряя ритм. Тело бросило одновременно и в жар, и в холод, а дыхание стало таким сиплым и шумным, словно ему не хватало воздуха. Габриэль не обращал внимания на некромантов, но их смех вызвал растерянность, а также то, что они больше не нападали на мага, да и в принципе просто стояли на своих местах. То ли от того, что сил двигаться просто больше не осталось, то ли от того, что основная цель достигнута. «Элайджа!» — кричал мужчина, буквально срывая голос, но не было даже намека на присутствие девушки. «Элай!» — хотел он вновь позвать ее, но тут в голове промелькнула мысль, и он снова уставился на груду черных камней, которые еще совсем недавно были неким подобием здания с алтарем внутри. «Нет». Габриэль рванул со всех ног к черным обломкам, отшвыривая крупные камни как своей магией, так и собственными руками одновременно. «Сейчас», — шептал он. «Подожди, Джей, я сейчас». Несколько острых осколков до крови впивались в его ладони, но маг даже не замечал этого. Избавлялся от камней, надеясь отыскать девушку. Вот только единственное, до чего он в итоге добрался, это был черный алтарь, который все же смог уцелеть. Именно рядом с этим алтарем Габриэль обнаружил горстку пепла, что приняла странную форму человеческого тела. Ноги мага подкосились сами собой, после чего он буквально рухнул на колени, погрузившись ладонями в серый пепел. «Нет, нет, нет, нет!» — шептал он, елозя ладонями в серой массе, словно пытался что-то отыскать. «Этого не может быть! Нет!» Однако на этот раз он чувствовал. Чувствовал остаточное явление сильной ауры мастера меча, той самой ауры, которая принадлежала Элайджи. Он ее потерял. Он не смог уберечь ее, ту, кого он ценил больше своей жизни, ту, кто стала смыслом его существования, ту, кого он так отчаянно любил все это время. Он мечтал подарить ей весь мир, ведь она уже давно стала для него вселенной, но он не смог. Не смог. «Джей! Моя Джей!» Снова и снова повторял Габриэль, чувствуя, как горячие крупные слезы скатывались по его щекам, падая в пепел. Только тогда Макс смог почувствовать боль. Но нет, не болели его ладони, не болела голова, да и тело в целом не болело. Но вот душа. Ее словно бы разорвало на тысячи мелких частей, и теперь каждая эта мелкая частичка буквально вопила от агонии. Болело то, к чему не прикоснуться, то, чего не пожалеть, не приголубить, не вылечить просто так, и от этой невыносимой боли Габриэль сходил с ума. Слезы продолжали скатываться по его щекам, вот только губы расплылись в широкой улыбке. Он засмеялся. Вначале тихо, едва слышно, но уже через несколько мгновений этот смех стал отчетливее и громче. Его тело окружила неоново-голубая энергия, которая буквально искажала пространство вокруг, сотрясая землю. Чистая энергия, которая черпалась не из добрых эмоций, а из отчаяния главы магической башни. «Тебя нет, моя Джей», — произнес он, глядя на пепел. «А раз в этом мире нет тебя, то зачем этот мир вообще нужен?» Он аккуратно провел пальцами по тем остаткам пепла, где должна была быть голова. Словно боялся их побеспокоить. Даже уходя и поднимаясь в небо, земля вокруг дрожала так, словно все континенты разом пошли в пляс, сходя со своих мест, но именно этот клочок земли был не тронут. Даже гуляющий мимо ветер не мог коснуться пепла и сдуть песчинки. Поднявшись в воздух, Габриэль видел некромантов. Видел их всех, как чернокнижников, зомби и войска графа Джайлза, которые подходили к землям маркизы, так и обычных местных городских жителей. Да, ярость, боль и безумие дали магу такую огромную мощь, что он теперь мог видеть чуть ли не каждое живое существо в королевстве. Вот только теперь для него не было своих и чужих. Для него они были все врагами. Буквально каждый виноват в том, что Элайджа теперь мертва. Ему больно. Ему невыносимо больно. Габриэль был уверен, что если и существует ад, то он определенно выглядит именно так. Некоторые некроманты попытались собраться с последними силами и усмирить мага. Во всяком случае для того, чтобы помочь сбежать остальным. Не все желали умирать сегодня. Однако маг даже не заметил сопротивления. Он смеялся громко и безумно, изливая мощнейшую магию, которая походила на вспышки или волны. Как только волна достигла некромантов, каждый из них мгновенно растворился в воздухе, становясь таким же пеплом, что и Элайджа. Это был всплеск магической энергии. Каждый, кто хотя бы немного разбирался в магии и слышал о главе магической башни, прекрасно знал, что это такое. Знал, что подобное в истории было и каковы последствия, а также знал, что катастрофы не миновать. Оставалось только одно – бежать. Вспышка маны была настолько мощной, что ее видели даже в портовом городе, где она предстала в виде яркой неоново-голубой звезды, озарившей весь небосвод. «Что это?» – шептались люди, находящиеся на кораблях в море. Они успели спастись от нашествия мертвецов. Но как спастись от этого? «Что-то случилось», — произнес Луи, смотря на сияющее зарево, которое было одновременно чарующе прекрасным и до дрожи пугающим. «Несомненно, что-то случилось». «Это ведь...» — ахнул Кевин, понимая, на что они смотрят. «Не говори этого», — потребовал Луи, словно если не озвучивать беду, то она не случится. «Не нужно». И Кевин молчал. Однако он, как и все остальные, прекрасно понимали, почему глубокой ночью небо стало ярче дня. И единственное, что ему оставалось, это мысленно молиться, прося о чуде.